тонкий смешок. «Наверное, глупо спрашивать, почему?» Он с усилием покачал головой. «Нет, нисколько!» Молчание. Датчи улыбнулся. Ему снова удалось поднести руку к груди. «Спрашивайте!» Майло закатил глаза, и я спросил, «Почему вы это сделали, мистер Датч?» Он встал, покачнулся, взмахом руки отказался от нашей помощи. Ему потребовалось целых 5 минут, чтобы выпрямиться. Я знаю, потому что все это время смотрел на секундную стрелку своих часов. Еще 5 минут, и он добрался до каталки и с торжеством оперся на нее. С торжеством, в котором было что-то сверхъестественное. «Причина, — сказал он, — моя работа». Глава 38. «Такие малюсенькие, — сказала она, — они выживут». «Это как раз и есть выжившие, — ответил я. Главная задача состоит в том, чтобы взрослые рыбки были всегда сыты. Тогда они не будут есть малышей». «Как вам удалось добиться, чтобы они вывелись?» «Я ничего не делал. Это случилось само собой. Но ведь вы должны были, наверное, как-то все тут устроить, чтобы это могло случиться». «Я обеспечил воду». Она улыбнулась. «Мы сидели у пруда. Воздух был неподвижен, слышался тихий шепот водопада. Ее босые ноги были спрятаны под юбку, пальцы перебирали траву. Мне здесь нравится. Мы могли бы каждый раз разговаривать здесь». «Разумеется. Здесь такой покой». Ее пальцы перестали перебирать траву и начали месить друг друга. «Как мама?» — спросил я. «Хорошо». «Наверное, хорошо. Я все жду, будто вот-вот что-то должно, я не знаю, сломаться, что она начнет кричать или сходить с ума. А то она выглядит почти неестественно спокойной». «Это тебя беспокоит?» «В известном смысле, да. Но, наверное, по-настоящему меня мучает то, что я ничего не знаю. Ничего о том, что знает она, как ей представляется все, что с ней произошло. То есть она говорит, что отключилась и пришла в себя уже в больнице, но...» «Но что? Может, она просто оберегает меня? Или себя изгоняет из памяти? Подавляет? Это». «Я ей верю», — сказал я. «Все время, пока я видел ее, она была без сознания, ни малейшего контакта с окружающим. Да, доктор Левин говорит то же самое. Он мне нравится, Левин. Он дает тебе почувствовать, что никуда не спешит, что считает важным все, что ты хочешь ему сказать. Я рад. Слава Богу, что ей достался кто-то хороший». Она повернулась ко мне, и я увидел, что глаза у нее на мокром месте. «Не знаю, как мне вас благодарить». «Ты уже сделала это». «Но этого недостаточно. За то, что вы сделали». Она потянулась было к моей руке, но потом отстранилась. Стала смотреть на пруд, словно хотела что-то увидеть в воде. «Я приняла решение относительно планов. Год буду учиться здесь, а потом посмотрим. Одного семестра все равно бы не хватило. Слишком много всего надо сделать. Сегодня утром я звонила в Гарвард, прямо из больницы, еще до того, как прилетел вертолет. Поблагодарила за отсрочку и сказала им, что я решила. Они сказали, что примут меня переводом, если мой балл в калифорнийском будет достаточно высок». «Уверен, что так и будет». «Наверное. Если удастся правильно организовать свое время. Ноэль уехал. Приходил вчера попрощаться. Ну и как? Вид у него был немножко испуганный, что меня удивило. Никогда не думала, что он может растеряться. Это выглядело почти, ну, мило. С ним была его мама. Вот уж кто действительно паниковал, так это она. Она будет ужасно по нему скучать. Вы с Ноэлем собираетесь поддерживать контакт? Мы договорились переписываться. Но вы ведь знаете, как это бывает, разные места, разные впечатления. Он был настоящим другом. Уж это точно. Она грустно полуулыбнулась. Я спросил, ты что? Я знаю, что он хочет большего, чем просто дружба. От этого мне немного, я не знаю, может, он там встретит кого-то, кто по-настоящему подойдет ему. Она наклонилась к воде. Сюда плывут большие рыбы. Можно мне их покормить? Я отдал ей чашку с кормом. Она бросила горсть гранул подальше от мальков и смотрела, как взрослые рыбы подскакивали и хватали добычу. «Ну, вы даете, ребята», — сказала она. «Ближе не подплывайте». «Надо же, вот ненасытная банда». «Думаете, она все-таки когда-нибудь совсем выздоровеет?» «Левин говорит, что со временем она должна прийти в норму». «Но я не знаю». «А что же заставляет тебя сомневаться?» «Может, он просто оптимист?» У нее это прозвучало как недостаток. «Насколько я могу судить, доктор Левин, реалист», — возразил я. Вспомнил лицо Джины на фоне больничных простыней, пластмассовые трубки, отдаленное позвякивание металла и стекла, тонкая бледная рука пожимает мою и пугающее спокойствие. Я сказал: «Уже одно то, что она так хорошо переносит больницу, добрый знак, Мелисса. Она поняла, что может находиться вне дома, без каких бы то ни было неприятных ощущений. Как ни жутко это звучит, но вся эта история может в итоге способствовать ее излечению. Разумеется, я не хочу этим сказать, что она не травмирована или что все легко пройдет». «Наверное, вы правы». Она произнесла это так тихо, что я едва услышал ее за шумом водопада. «Есть еще столько всего, что мне до сих пор непонятно. Почему это случилось? Такого рода зло, откуда оно идет? И что она сделала, чтобы заслужить такое? То есть я знаю, что он псих, и те ужасы, которые он натворил...» Она вздрогнула, руки пошли мять друг друга.